Мальчишка лет 9, увидев воздушный красный шарик, застрявший в ветвях почти у самой вершины дерева, с удивительным оптимизмом несколько раз толкнул толстый ствол вяза, наверное, рассчитывая, что он легко раскачается, как тонкая березка или рябина. Дерево, конечно, не шелохнулось. Мальчишка толкнул его еще пару раз. Вздохнув и поглядев на недосягаемый шарик, пошел к своему подъезду. Тихонов увидел эту сценку, приближаясь к подъезду своего дома, и подумал, что если бы и удалось стрясти шарик, он, воздушный, улетел бы к серым московским тучам. По ассоциации, разработка Крылова напоминала такое же безуспешное расталкивание баобаба. И даже если они сдвинут дело с мертвой точки, процентов 80 за то, что Крылов усвистит от них, как воздушный шарик. Тихонов с удивлением увидел открытое окно в своей квартире. Розовый с белым тюль выметала сквозняком то наружу, то втягивала обратно, словно дом дышал через открытый оконный проем. В квартире встретил Лешка, как ловкая обезьянка, влезший сначала на руки, а потом оказавшийся верхом на шее отца. В дорожном портфеле для сына оказались гостинцы из ГДР. Домашние туфельки, красные с синим, с вышивкой, ботинки из мягкой кожи и пистолет, как инопланетный бластер. В прозрачном корпусе пистолета при нажатии курка вращались с десяток разноцветных шестеренок. Даже словно бы искры вылетали, или так казалось. Тихонов перед отъездом успел поменять максимально разрешенные для соцстран 160 рублей на ГДРовские марки. Даже у Трофимова пришлось немного занять до зарплаты. Жене Сергей купил розовую кофту с поясом и для будущего ребенка два комбинезона. «Почему желтый и красный?» — удивилась Надя, разложив на колени комбинезончики и любуясь ими. «А вдруг мальчик будет?» «Я-то девочку жду», — отозвался рассеянно Сергей. Мысли его все еще не вернулись к дому и семье. Он прикидывал, как пройдет очередной контакт с Кондратюком. Когда они встречались последний раз в Арагви, Анатолий Павлович предложил прийти к нему домой. Это уже продвижение. Кондратюк назвал свой адрес, и Сергей тщательно записал, хотя не только прекрасно знал его, но и успел побывать там. Завтра вечером Тихонову предстояло посетить Кракена и познакомиться с его супругой.